Глава 8. На третий год правления царя Валтасара было мне, Даниилу, еще одно видение, в дополнение к тому первому. Привиделось мне, будто я в крепости города Сузы, что в области Элам. Мне привиделось, что я у канала Улай. Я взглянул и увидел. Стоит на берегу баран, у него два высоких рога, и один рог выше другого, а вырос позже. Я увидел, как этот баран бодает запад, север и юг, и ничто живое не может выстоять перед ним, и нет от него спасения. Он творит, что хочет, и становится все сильнее. Я стал раздумывать над этим и увидел, что с запада через всю землю идет козел, идет, не касаясь земли, и у него огромный рог на лбу. Он направляется к барану с двумя рогами, которого я видел стоящим на берегу, бежит на него в сильной ярости. Я увидел, как он, приблизившись, разъяряется еще больше, бьет барана и ломает ему оба рога. Не мог баран выстоять перед ним. Козел повалил его и топтал, и барану не было спасения. А козел стал очень силен, и тут, когда он сделался могуч, большой рог сломался, и вместо него поднялись другие четыре рога к четырем сторонам света. На одном из них вырос еще один рог. Сперва он был маленький, но затем вырос и простерся на юг, на восток и к стране славы. Он возвысился до воинства небесного, сбросил часть воинства и часть звезд на землю и топтал их. И возвысился и до вождя воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разорил его святилище. И воинство вслед за ежедневным жертвоприношением было предано ему на поругание. Он поверг истину на земь, в деяниях своих он преуспел. И я слышал, как один святой говорит, а другой святой спрашивает говорящего: «Долго ли будет длиться то, что явлено в видении о судьбе ежедневного жертвоприношения, о святилище, преданном на поругание и разорение, о попранном воинстве?» Тот ответил: «2300 вечеров и утр. Потом святилище будет возрождено». Узрев это видение, я, Даниил, пытался понять его смысл, и предстал передо мной некто в образе человека. И я услышал над каналом Улай голос, он воззвал: «Гавриил, объясни ему видение». Тот подошел к месту, где я стоял. Когда он подошел, я в ужасе пал ниц. А он сказал мне: «Знаю, человек, это видение о последних временах». Когда он говорил со мной, я лежал ниц в забытии. Он коснулся меня, поставил на ноги и сказал: «Сейчас я поведаю тебе, что будет в конце, во дни гнева, в последние времена. Ты видел барана с двумя рогами. Это цари медийский и персидский. А козел — это царь греческий. Большой рог у него на лбу. Это первый царь. Рог сломался, и вместо него поднялись другие четыре рога. Это означает, что от этого народа произойдут четыре царства, но не столь сильные, как первый царь. А к концу этих царств, когда нечестие достигнет полной меры, явится царь с дерзким взором, искусный в коварстве. Он будет силен, но не столь силен, как первый царь. Чудовищное опустошение совершит он, в деяниях своих преуспеет, сокрушит и могучих, и народ святых. Хитроумный он преуспеет в коварстве и возгордится. Многих сокрушит он нежданно и восстанет на владыку владык. Он будет сражен, но не рукой человека». Это пророчество о вечерах и утрах истинно, но ты храни видение в тайне, оно о далеких днях. Я, Даниил, был так измучен, что несколько дней пролежал больной. Потом я встал и снова служил царю. Я был в ужасе от этого видения и не понимал его.